Не помню и того, кто из нас стал раньше писать. Я переломил карандашик пополам. Мы стали писать и писали все время молча. Я написал, кажется, прежде всего отцу. Вы спрашиваете, почему я упрекал его, что он не хотел моего счастья, когда я даже и не пытался ни разу просить его согласия на мой брак с ней? Не знаю, ведь он все равно не согласился бы. Потом я писал однополчанам, прощался с ними. Потом кому еще? Командиру полка о том, чтобы меня прилично похоронили. Вы говорите, значит, у меня была уверенность, что я покончу с собой? Конечно. Но как же все-таки я этого не сделал? Не знаю. А она, помню, писала медленно, останавливаясь и обдумывая что-то, напишет слово и из-под лобья глядит в стену. Рвала записки она сама, а не я. Писала, рвала, бросала, куда попала. Мне кажется, что и в могиле не будет так страшно, как когда мы в этот поздний час, в этой тишине под этим фонарем, писали все эти ненужные записки. Это была и ее воля — писать их. Я вообще беспрекословно повиновался всему тому, что она приказывала мне в эту ночь вплоть до самого последнего момента. Вдруг она сказала: «Довольно. И уж если делать, так скорее. Дай же мне портеру, благослови, Матерь Божья!» Я налил стакан портеру, и она, приподнявшись, решительно бросила в него щепотку порошку. Выпив больше половины, она остальное велела допить мне. Я выпил. Она же заметалась и, хватая меня за руки, стала просить: «А теперь убей, убей меня, убей ради нашей любви!» Как именно я сделал это, я, кажется, обнял ее левой рукой, да, конечно, левой, и прильнул к ее губам. Она говорила: «Прощай, прощай», или нет: «Здравствуй, теперь уже навсегда. Если не удалось здесь, то там, наверху». Я прижался к ней и держал палец на спуске револьвера. Помню, я чувствовал, как дергалось все мое тело. А потом как-то сам с собой дернулся палец. Она успела сказать по-польски: «Александр, мой возлюбленный». В котором часу это было? Думаю, что в 3. Что я делал после того еще 2 часа? Но я сейчас шел до Лихарева, а остальное время я сидел возле нее, потом зачем-то приводил все в порядок. Почему я не застрелился сам? Но я как-то забыл об этом. Когда я увидел ее мертвой, я забыл все в мире. Я сидел и только смотрел на нее. Потом в таком же диком бессознании стал прибирать ее и комнату. Я не мог бы не сдержать слово, которое я дал ей, что после нее я убью себя. Но мной овладело полное безразличие. Так же безразлично отношусь я и теперь к тому, что живу. Но я не могу примириться с тем, что думают, будто я палач. Нет. Нет. Может быть, я виноват перед людским законом, виноват перед Богом, но не перед ней.